в оцепенении. Венди сбежала по лестнице в одних чулках, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Она не глянула вверх на лестничную площадку третьего этажа, иначе бы увидела Денни, который стоял там молча и недвижно, вперев невидящий взгляд в пустоту, засунув по детской привычке большой палец в рот. Воротник и рубашка на плечах были мокрыми, а на шее и ниже подбородка виднелись темные синяки. Джек перестал кричать, но это не испугало ее и не успокоило. Разбуженная его криком, так хорошо знакомым ей по его запойным дням, она не сразу разобрала, где сон и где явь, но подсознательно понимала, что проснулась, и от этого приходила в ужас еще больше. Ее терзал страх, что сейчас она ворвется в контору и увидит Джека пьяного и сконфуженного над распростертым телом Денни. Она влетела в контору и в самом деле увидела Джека. Он стоял посреди комнаты и потирал пальцами виски. Лицо у него было мертвенно-бледным, как у привидения. У ног валялись осколки стекла и обломки разбитой рации. «Венди?» — спросил он неуверенно. «Венди». Она остановилась в недоумении и на миг увидела его настоящее лицо, лицо, которое он тщательно скрывал от других. Это было лицо отчаявшегося человека с выражением животного, попавшего в силки, откуда ему уже не суждено вырваться. Потом скулы его лица пришли в движение, подбородок задрожал, кадык судорожно дернулся. Его вид поразил ее, он собирался плакать. Она видела, как он плакал раньше. В те дни, когда Джек был пьяный, горько раскаивался в пьянстве. Но с того времени видеть его плачущим ей не приходилось. Он был достаточно сдержанным. Вот почему утрата им над собой контроля испугала ее. Он шагнул к ней, и впервые слезы потекли у него по щекам, а из груди, раздираемой рыданиями, вырвался мучительный плач, который он напрасно пытался сдержать. Споткнувшись об обломке рации, он пошатнулся и повалился на Венди, едва не опрокинув ее. Его дыхание коснулось ее. Она не ощутила запаха спиртного, несомненно, он был трезв. «Что с тобой?» — спросила она как можно спокойнее. «Что произошло?» Сперва рыдания мешали ему ответить. Он цеплялся за нее, навалившись всей тяжестью так, что у нее перехватило дыхание. Он приник головой к ее плечу, отвернув лицо в сторону, словно стыдясь своих слез. Рыдания были тяжелыми и бурными. Все его большое тело сотрясалось от них. «Джек, что с тобой?» Наконец рыдания сменились словами, сперва невнятными, потом более отчетливыми. «Сон. Я думаю, что это был сон, но такой реальный, что я поверил. Мама сообщила мне, что отец будет выступать по радио, и он велел мне, он так орал на меня, и я разбил передатчик, чтобы заставить его заткнуться, он мертв. Я сроду не видел его во сне, да и не хочу видеть. Он умер уже давно. Боже мой, Венди, боже мой! У меня никогда не было... Никогда еще не было такого кошмарного сна! И не дай бог увидеть еще раз. Это было ужасно. Ты заснул в конторе? Нет, не здесь, а в подвале. Он выпрямился, освобождая Венди от тяжести своего тела. Я просматривал там старые бумаги, сидел на своем стульчике, который приволок туда из сарая, счета за молоко и всякая другая дрянь. Потом задремал, и тогда мне приснился сон. Должно быть, во сне я пришел сюда. Он попытался сгладить нелепость своих слов за коротким смешком. А где Дэнни, Джек? Не знаю. Разве он не с тобой? А в подвале? С тобой его не было? Он глянул на нее через плечо, и ему стало ясно, о чем она думает. Никак не можешь мне простить тот случай, верно, Венди? Джек! Когда я буду лежать на смертном одре, ты наклонишься ко мне и скажешь, так тебе и надо. Помнишь, как ты сломал Дэнни руку? Джек! Что, Джек? Спросил он сердито и вскочил на ноги. Ты скажешь, что не думаешь так? Что если раз я причинил ему зло, так могу причинить его и в другой раз, так? Я хочу знать, где он, вот и все. Давай, ори на меня, и дело у нас пойдет на лад. Венди повернулась и пошла к двери. Он смотрел ей в спину, сжимая в кулаке тяжелое пресс-папье и приставшим к промокашке осколками стекла. Потом бросил его в мусорную корзину, кинулся вслед за ней и догнал возле административной стойки. Он положил руки ей на плечи и повернул к себе. У нее было хмурое, настороженное лицо. «Венди, прости, это сон виноват. Я был расстроен». «Конечно», — ответила она, высвободив деревянные, неотзывчивые плечи. Остановилась в центре холла и закричала. «Эй, док! Где ты?» Ответом было молчание. Она подошла к входной двери, открыла одну створку и ступила на дорожку, расчищенную Джеком от снега. Дорожка больше походила на траншею. Сугробы по краям ее доходили Венди до плеч. Венди покричала еще. С криком изо рта вырывались белые клубы пара. Она вернулась в дом. У нее был перепуганный вид. Стараясь унять раздражение, Джек рассудительно сказал, «А может, он спит в своей спальне? Ты проверяла?» «Говорю тебе, что он отправился куда-то играть, когда я вязала. Я слышала его шаги внизу». «Ты заснула?» «Да, но какое это имеет значение? Дэнни!» «И ты не заглянула в его комнату перед тем, как спуститься в холл?» «Вот видишь, вероятно, он у себя». Джек кивнул и пошел вверх по лестнице, не дожидаясь ее. Она последовала за ним, стараясь не отставать, хотя он перешагивал сразу через две ступени. На площадке второго этажа она почти наткнулась на его спину, когда он резко остановился. Он стоял как вкопанный, уставившись широко раскрытыми глазами на верхний этаж. Там стоял Дэнни с пустыми глазами и пальцем во рту. Черные следы на его горле ясно виднелись в ярком свете настенных бра. Венди проследовал за взглядом Джека, тоже увидел сына и вскрикнула: «Дэнни!» Ее крик вывел Джека из состояния шока, и они оба кинулись к Дэнни. Венди опустилась на колени перед ним и сжала сына в объятиях. Дэнни позволил обнять себя, но не шевельнулся. Ей показалось, что она обнимает неживую куклу, и страх затопил ее сердце, а Дэнни только сосал свой палец и глядел пустым, невидящим взглядом поверх их голов в лестничный проем. «Дэнни, что случилось?» — спросил Джек, дотрагиваясь пальцем до распухшей шеи Дэнни. «Кто это тебя?» «Не дотрагивайся до него!» — яростно прошипела Венди. Она подхватила Дэнни на руки, подняла с пола и стала спускаться с лестницы раньше, чем Джек успел подняться с колен. «Что? Венди, что за черт? Что ты болтаешь? Не дотрагивайся до него, я убью тебя, если ты еще раз посмеешь тронуть его пальцем!» «Венди, как ты можешь? Сволочь!» Она повернулась и бегом спустилась на свой этаж. Голова Дэнни безжалостно моталась в такт ее шагам. Она свернула за угол, и Джек услышал, как хлопнула дверь в их спальне. Звякнула задвижка. Повернулся ключ в замке. Короткое молчание, затем до него донеслось ее тихое, успокаивающее бормотание. Он постоял еще какое-то время, буквально потрясенный всем, что произошло за такой короткий срок. Он еще был под впечатлением сна, поэтому реальность представлялась ему зыбкой, словно он хватил стакан крепкой мексиканской водки. А может быть, он действительно во сне причинил вред Дэнни? Пытался задушить сына, как того требовал мертвый отец? Нет. Он ни за что в жизни не причинит Дэнни зла. Он свалился с лестницы, доктор. Теперь он никогда не обидит Дэнни. Откуда я мог знать, что бомба для насекомых была бракованной? Никогда прежде он никому не причинял зла намеренно, за исключением того случая, когда он чуть не убил Джорджа Хартфилда. «Нет!» — закричал он во тьму и принялся колотить себя кулаками по коленям. Венди сидела в кресле с Дэнни на руках и шептала ему слова утешения, которых потом сроду не припомнишь. Он свернулся калачиком на ее коленях без протеста, ну и без радости, и даже не повернул головы к дверям, когда Джек выкрикнул «Нет!» где-то в холле. Недоумение и смятение в душе Венди сменилось теперь паническим ужасом. Без сомнения это сделал Джек. А то, что он отпирается, ничего не значит. Вполне вероятно, что он во сне пытался задушить Дэнни точно так же, как во сне разбил рацию. У него какой-то нервный срыв. И что ей теперь делать? Не может же она оставаться взаперти все время, ведь нужно как-то питаться. Но был еще один вопрос, который она задавала себе с холодной и рассудочной практичностью. Этот вопрос заглушал сейчас в ней все остальные мысли и чувства, потому что был продиктован материнским инстинктом. И вопрос был этот таков. А в какой мере он опасен для нас? Джек отрицал, что пытался задушить сына. Его самого привели в ужас синяки на шее Дэнни, непонятное и пугающее оцепенение сына, его неподвижность и молчание. Если бы Джек был виноват, то выказал бы хоть малейшее чувство вины. Тот факт, что он сделал это во сне, был ужасным, но тем не менее утешительным. Можно ли довериться ему? Поможет ли он увести отсюда Дэнни? Лишь бы спуститься с этих гор, а там... Дальше идея о том, как бы благополучно добраться до кабинета доктора Эдмонса, ее планы не простирались. Но заглядывать в более отдаленное будущее сейчас нет необходимости. Достаточно и тех проблем, над которыми ей приходилось ломать голову. Она напевала песенку, покачивая Дэнни на своей груди. Погладив его по плечу, она почувствовала, что его тенниска промокла, но не придала этому особого значения. Если бы эта информация проникла глубже в ее сознание, она вспомнила бы, что руки Джека, когда он обнимал ее в конторе, были сухими. Но сейчас ее голова была забита совсем другими мыслями. Можно ли иметь дело с Джеком, или он опасен для них? Но фактически решать тут было нечего. Она одна не справится, не сможет ни отвезти Дэнни к врачу, ни вызвать помощь по радио. Дэнни пережил сильное потрясение, и его нужно срочно увозить отсюда, пока не случилось что-нибудь непоправимое. Сколько можно раздумывать в поисках другого выхода? Во-первых, нельзя подпускать Дэнни к отцу. И так она приняла уже одно неверное решение, согласившись на добровольное пленение в снегу ради Джека. И еще одной ее роковой ошибкой было отложить на потом решение о разводе. Поэтому сейчас ее сковывал страх. Она может совершить еще одну непоправимую ошибку, в которой будет раскаиваться всю жизнь. Оружия в отеле нет, только ножи, висящие на магнитной доске в кухне. Но чтобы добраться до них, нужно пройти мимо Джека. Лихорадочно ища выхода из ловушки, она не в силах была сейчас оценить горькую иронию момента. Всего час тому назад, засыпая над вязанием, Венди была убеждена, что дела у них идут преотлично, а скоро будут еще лучше. И вот теперь, размышляя о возможности раздобыть нож, чтобы убить мужа, если он попытается стать между ней и сыном. Наконец она поднялась с Дэнни на руках, чувствуя, как дрожат ее ноги. Другого пути нет. Одного сына она здесь не оставит. Остается только полагаться на то, что Джек в бодрствующем состоянии находится в здравом уме и не представляет опасности. Он поможет им спуститься в Сайдвиндер, но если он попытается сделать что-нибудь другое, кроме помощи, то пусть тогда Бог поможет ему. Она подошла к двери и отомкнула ее. Положив голову Дэнни к себе на плечо, распахнул дверь и вышла в коридор. «Джек!» — позвала она дрожащим голосом и не получила ответа. С растущим беспокойством Венди подошла к парадной лестнице, ведущей в холл, но Джека там не было. Когда она стояла на лестничной площадке, недоумевая, что делать дальше, снизу донеслось злое издевательское пение. «Повали меня в рожь, милый мой, мою жажду любви утоли! Повали меня в рожь, повали!» Это пение испугало ее даже больше, чем молчание, но другого выхода не было. Она стала спускаться по лестнице.